Взгляд сверху. История повторялась, как ей полагается, фарсом. Но может быть от того лишь, что время трагедии прошло, и все трагедии давно уже сыграны. Теперь и трагедия воспринимается как фарс. А может быть, дело в том, что изрекший истину про трагедии и фарсы, мудрец был на самом деле еще глупее, чем это нынче принято думать, и совсем забыл о том, что история недискретна. А значит, всякое событие, всякое, есть фарс относительно некой предшествовавшей трагедии, и в то же время трагедия относительно некоего последующего фарса, никому неведомо какого. Только тот, кто смотрит сверху, это знает, но не поделится своим знанием ни с кем. Впрочем, если принять такую точку зрения, придется признать, что жизнь действительно опошляется и мельчает с каждым годом, и тем более веком. Кашинский встретил Киру едва ли не там, где почти два десятка лет назад, в режущих настильных лучах сухого и стылого октябрьского солнца, встречал Асю Семагин, последний раз пытаясь сделать бывшее небывшим и повернуть жизнь вспять, вместо того, чтобы дать ей течь своим чередом к никому неведомым новым порогам. Тогда на асфальте сияли золотые и алые листья. Они то дремали, то, стоило шевельнуться ветру, принимались шуршанием ползать, как живые. Теперь под ногами была слякоть, и ноябрьская морось, мерцая, неслась по ветру в черном воздухе. Горели необъятные университетские окна, и горели на набережной оранжевые огни, за которыми угадывалась во мраке громадная, плоская пустыня Невы. Но под голыми мокрыми ветвями, которые нависали над Менделеевской и тупо, глухо принимались молотить друг о друга, под ними было почти темно. Я знал, что вы в библиотеке. Мне сказали ваши, я звонил вам домой. Кира молча шла своей дорогой. Кира, пожалуйста, постойте, я должен объяснить. Она не замедлила шага. Он суетливо пытался пристроиться рядом, но никак не мог попасть в ногу, то отставал, то забегал вперед, беспомощно заглядывая ей в лицо, как когда-то Семагин заглядывал Асе. «Вы, наверное, уже прочитали, или вам кто-то сказал?» «Если вы не читали, я принес газету, посмотрите». Она шла, даже не глядя в его сторону, словно не видела и не слышала. Оскальзываясь, Кашинский продолжал семенить рядом. «Они там чуть перехлестнули пару раз, но это неизбежно, когда люди горячатся. А ведь они возмущены. Они действительно приняли все, что я рассказал, близко к сердцу. И по правде сказать, это нельзя не принять близко к сердцу, Кира. Ведь то, что вы, что Токарев ваш творит, это поистине чудовищно. Они в редакции уже сами связались с Америкой, нашли бывшего сослуживца, это все правда. Я только от них узнал, что его отец Семагин. Я ведь знал его, Кира. Он задохнулся. Знал? Обманщик. Я мог бы вам многое рассказать, но я не об этом сейчас. Я об их негодовании. Мне даже не пришлось их уговаривать. Наоборот, я пытался. Да-да, Кира, поверьте, я честно пытался убедить их быть более бережными, более снисходительными и осторожными. Но ведь это тоже люди с убеждениями. Набережная неумолимо приближалась. «Кира, ну постойте же!» — отчаянно выкрикнул он. «Нельзя так! Хотя бы постойте! Я ведь тоже человек!» Она остановилась и повернулась к нему. На какое-то мгновение ему показалось, что ему удалось. «Кира, я вас...» — начал он, желая, наконец, сказать «люблю», но она, хоть и вняла его мольбе, слушать не собиралась. «Знаете, Вадим, раньше были такие люди, осведомители», — спокойно и бесстрастно сказала она. «Хорошо, что мы с вами их уже не застали». Под Кашинским затрясся заляпанный слизью непогоды асфальт. Стоило возникнуть чему-то человеческому, настоящему, осведомители тут как тут. Кто-то хранит фотокарточку отца, которого посадили. Об этом надо сообщить. Кто-то на свой страх и риск читает книги по запрещенной генетике. Об этом тоже надо сообщить. Так я это себе представляю. Никакой Берия без них ничего бы не смог. Она запнулась. И тут самообладание ей изменило. «Стукач!» — крикнула она свирепо. И Кашинскому показалось, что она сейчас его ударит или оттолкнет. Он даже отшатнулся заблаговременно и, потеряв равновесие, едва не упал сам. Ася тогда ударила Семагина. Но Кире было мерзко даже ударить. «Стукач!» — с невыразимым отвращением повторила она. Лицо ее исказилось так, что Антон, наверное, ее бы не узнал. Такой он никогда не видел свою жену. Даже когда они ссорились, казалось насмерть. Резко повернувшись, Кира пошла к залитой половодьем рыжего света набережной и больше не останавливалась. А Кашинский еще некоторое время стоял там, где она его убила. Сердце зажало, и не получалось вздохнуть. И тошно было доставать валидол. Ни к чему. Потом Кашинскому сделалось немного легче, и он немощно, будто старик, на подламывающихся ногах, побрел в темноту. В темноту, где не горели фонари, где только плач и скрежет зубовный. Навсегда.